Распрощавшись с Эллиотом, они вышли на улицу. Бегло оглядевшись по сторонам и отметив, что недавний нищий исчез, Делрой предложил девушке руку. Немного подумав, Джейн приняла его предложение, несмотря на огромное желание ответить какой-нибудь колкостью. Но времени действительно не было. Счастье еще, что доктор до сих пор не пытался связаться с мисс Стэнли через амулет. Значит, дома все тихо. К моменту, когда они добрались до причала, платье девушки оказалось безнадежно замарано снизу мерзкой грязью, а вот ботинки Делроя, как и его брюки, невероятным образом остались идеально чистыми. Джейн не видела, чтобы поверенный как-то выбирал дорогу или прыгал по камням. Просто шел, и притом довольно быстро, но, вероятно, он знал какую-то страшную тайну, позволяющую сохранять безупречный вид даже в районе доков. В конце концов, мисс Стэнли не выдержала и спросила: «Мистер Делрой, как у вас это получается?» «Что получается?» — спросил мужчина, в очередной раз помогая ей перебраться через длинную глубокую яму. «Оставаться чистым. Тут так грязно, она у вас не пятнышко. Походка. Только и всего», — улыбнулся ей поверенный. Они вышли на причал. Запах тины был здесь еще сильнее, но мостовая стала немного чище. Громкий мелодичный перезвон корабельного такелажа разносился над искусственно созданной гаванью, пересекающей большой собачий полуостров. Здесь людская круговерть оказалась еще оживленней. «И как вы планируете искать нашего блоху?» — спросила Джейн, разглядывая корабли. «Мы начнем с самого простого варианта. Отправимся пропустить стаканчик-другой в местном пабе. Например, в пустой бочке. Что скажете, мисс Стэнли?» «Хорошая идея, мистер Делрой». На сей раз девушка охотно приняла предложенную руку. Не самое приятное первое впечатление от знакомства потихоньку сдавало свои позиции. Джейн ценила профессионалов, а новый поверенный графа Сейморского, безо всяких сомнений, был таковым. До нужного заведения оказалось совсем недалеко. Перед пабом, оправдывая его название, стояла огромная бочка. Действительно огромная, выше человеческого роста. Вокруг нее был в несколько кругов обмотан толстый канат. У входа толпились матросы и портовые рабочие. Ругались, а вернее говорили они так, что Джейн поневоле покраснела, хотя неженкой не являлась. «Простите, мисс Стэнли», — извинился за них поверенный, но выглядел он вовсе не таким смущенным, как Ричард в очень похожей ситуации. Происходящее изрядно его забавляло. Мужчина не без удовольствия следил за своей спутницей, подмечая изменения ее настроения. Судя по всему, Делрою нечасто приходилось встречать женщин, похожих на Джейн, и потому его пытливый ум хотел изучить этот необычайный феномен. В свою очередь, мисс Стэнли тоже до сих пор не имела дел с подобными людьми. При всех нюансах происхождения Ричард был совсем не таким. Как бы ни куражился Джеймс над потомком лавочника, тот уступал графу в основном лишь отсутствием титула и финансовым положением. Мужчины младшей ветви Кавендиши умели выбирать себе жен и через них состояли в родстве со многими аристократическими фамилиями Альбии, включая даже семью графа Уинчестера. Насколько Джейн помнила, прапрабабка Ричарда приходилась двоюродной сестрой прадеду графа и носила девичью фамилию Квинси. Подобное родословное неизбежно сказалось на потомках, а потому видимая простота Дика Кавендиша выглядела такой же слегка ненатуральной, каким смотрелся аристократизм Алена Делроя. Эти двое были разными сторонами одной монеты, и наблюдение за антиподом Ричарда оказалось увлекательным занятием. Запах паба мог сразить наповал даже слона. Зайдя в дверь следом за своим спутником, Джейн некоторое время беспомощно открывала и закрывала рот, не в силах сделать даже вдох. Легкие отказывались принимать за воздух смесь ядреного табачного дыма, дешевого перебродившего пива, дрянного рома, аромата немытых тел и тухлой провизии. Ей показалось, что одежда и волосы вмиг пропитались этим отвратительным зловонием. Люди, наводняющие заведения, выглядели под стать окружающей атмосфере. Даже в бойцовском клубе «Малыш Билли», куда однажды пришлось наведаться мисс Стэнли, публика была куда более изысканная. И даже дыра, мерзкая опиумная курильня в Восточном Ландрине, благоухала не столь отвратительно. Возможно, потому что в ней не пили и не готовили еду из протухших мяса и рыбы. В голове Джейн промелькнула мысль, что идея выдавать себя за частного сыщика оказалась не самой лучшей. Между тем Делрой невозмутимо подхватил спутницу под руку и увлек за собой к барной стойке, за которой суетился неопрятный человек в фартуке, заляпанном какими-то подозрительными бурыми пятнами. Вблизи оказалось, что он еще и косит на оба глаза. Откуда в руках у поверенного появилась монета в пол кинга, Джейн не поняла. Блестящий металлический кружок волчком закрутился по грязной стойке и остановился напротив бармена. Тот ловко сцапал добычу и тут же убрал в карман. «Чего желаете, сэр?» — улыбнулся он, продемонстрировав пеньки гнилых зубов. «Ищу блоху». По личному делу глухо ударила по столешнице трость Делроя, оборвав попытку косово сделать кому-то знак. «Хочу предложить парню заработать несколько кингов. От этого все только выиграют». «И насколько хорошо выиграют?» — сориентировался пройдоха. «Лично ты еще полкинга». Когда очередная монета исчезла в кармане бармена, он взглядом указал на дальний темный угол, где за большим столом сидела уже подгулявшая компания. Найти среди них рыжего блоху оказалось проще простого. Эллиот очень хорошо его описал. «Мисс Стэнли, я бы предложил вам постоять пока снаружи, но там не менее опасно, чем здесь», — шепнул ей Делрой, отведя в сторону. «Давайте договоримся так. Если вдруг начнется драка, вы спрячетесь за барной стойкой и будете сидеть там очень тихо, пока я за вами не вернусь. Посмотрим». Поджала губы девушка, которая с одной стороны не улыбалась драться с местным сбродом, с другой не хотелось праздновать труса, с третьей, если Джейн получит синяк под глаз, как потом объяснить его появление у Джеймса? «Не посмотрим, а прячетесь за барной стойкой, иначе я откажусь иметь с вами дело. Вы пришли со мной и подчиняетесь мне. И это не потому, что вы женщина, а потому, что правила у меня одни для всех. Вам понятно?» Мисс Стэнли кивнула. Спорить было глупо, хотя и очень хотелось. Убедившись, что девушка выполнит указание, Делрой направился к столу, за которым сидел блоха. Оттуда то и дело раздавались взрывы безудержного хохота. Остановив разносчика, поверенный вручил ему монету и велел еще пиво вон той компании. «И поторопись, тогда сдачу можешь оставить себе». Когда расторопный парень выставил угощение на стол, собравшиеся спросили у него что-то, потом обратили внимание на благодетеля. «Эй, мистер, присоединяйтесь к нам, и свою мисс тоже берите», — гостеприимно предложил один из забулдык, амбал самого простецкого вида. «Да мне бы с другом вашим поговорить», — осклабился Делрой, мигом превратившись в деревенщину, а в его речи прорезался жуткий акцент выходца из Северного Эйра. «С блохой! Дельце у нас к нему есть. На 5 кингов. И вам тоже обломится». Несколько монет зазвенели и покатились по столу. «Ну что, блоха, идем перетрем?» «Ну, можно и перетереть, если есть о чем», — с линцой ответил рыжий. «А что ты такой нарядный? У лорда какого-нибудь служишь? Ты смотри, мы этих гусей здесь не любим. Много они нашей кровушки попили. На кого я работаю, тебя не касается. Знаешь, что бывает с теми, кто сует рыло не в свое дело? Я тебе дам 5 кингов, а вопросы задавать буду сам. Пойдет или поискать кого посговорчивей?» 10, нагло заявил рыжий. 5, твердо ответил ему Делрой. «Ты сюда с мадамой явился. Искал меня. Значит, кого посговорчивее не нашел. 10. Это я еще добрый. Блоха оскалился, показывая крупную щербину между кривых зубов. «Не хочешь, как хочешь». Поверенный опустил трость на пол и, уверенно развернувшись, пошел к выходу, направляя Джейн и прикрывая ее со спины. «Эй, стой! Черт с тобой! Семь кингов! И спрашивай, что тебе?» Рыжий прытко припустил за ним следом. Делрой смерил его задумчивым взглядом и вытащил из бумажника две банкноты по одному кингу каждая. «Хочешь семь? Сыграем в игру», — сказал он. «Вот тебе два кинга, и ты начнешь отвечать мне на вопросы. Опять получишь, когда расскажешь все. Главное, чтобы в твоей голове оказалось хоть что-то интересное для меня». «Ух, и хитер ты, мистер», — тряхнул головой блоха. «Ну, спрашивай». «Не здесь», — подойдя к бармену, Делрой спросил у него. «Есть у тебя местечко, где можно перетереть по делу, чтобы никто уши не грел?» Еще одна монета отправилась в путешествие по барной стойке, а взамен поверенный получил ключ от какой-то комнатенки. Уточнив ее расположение, Делрой повел Джейн и блоху туда. Ветхая дверь открылась, и мисс Стэнли увидела перед собой темную комнату с двумя лавками и длинным столом, в центре которого громоздилась целая гора оплывших огарков. Достав из футляра огневик, поверенный зажег несколько свечей, однако дверь все равно оставил раскрытой нараспашку. «Мы ведь не хотим, чтобы нас подслушивали», — пояснил он. Чувствуя себя лишней, мисс Стэнли, тем не менее, старательно вникала в разговор поверенного и блохи, запоминая все, что происходит. Рыжий вор не стал особенно отпираться и признал, что периодически облегчает карманы посетителям Эллиота. На вопрос, помнит ли он разъяву, которого обчистил примерно 2 месяца назад, именно тогда сообщник призраков последний раз посещал офис, продлевая аренду еще на год. Блоха покачал головой. «Да ты никак шутишь. Это было 2 месяца тому. Я не помню даже, с кем пил в это время, уж кого обчистил». «Ты украл у него часы и 2 сотни кингов», — напомнил ему Делрой. «И что? Мало ли часов я краду», — приунул рыжий, чувствуя, что 5 кингов делают ему ручкой. «Элиот сказал, они были дорогие». Блоха хмыкнул, потер лоб. «Если дорогие, то могу дать адрес скупщика, которому я наверняка их отнес. Я всегда сбываю ему ценные цацки», — сказал вор. «Но сперва поклянись, что не заложишь ни его, ни меня пальцаем». «Обещаю, что у вас обоих не будет проблем из-за этих часов». «Давай награду скажу», — ухмыльнулся блоха. «Скажи, получишь деньги», — ответил ему Делрой. «Старый Альфред на Лоцманской улице», — скороговоркой протарахтел рыжий. «Он журнал ведет. День знаешь, когда твои вещички ноги приделали?» Поверенный кивнул. «Ну так назовешь Альфреду день, и он найдет те часы, если он их не продал, конечно». Сгробастав обещанные и честно заслуженные 5 кингов, блоха вернулся за стол к своим приятелям. «Что ж, пойдемте, мисс, нанесем визит старому Альфреду». Делрой энергично поднялся из-за стола и предложил руку Джейн. Девушка воспользовалась помощью, но не отважилась посмотреть Делрою в глаза. Она нервничала. Пока все шло хорошо, но сколько еще так будет продолжаться? Граф под домашним арестом и до сих пор даже не показывался из своей комнаты. И чем дальше, тем больше шансов, что лорда Сеймурского хватятся, несмотря на бдительность доктора Хартмана. И ладно бы присутствие Джейн в доках приносило хоть какую-то пользу, но нет, девушка просто ходила за Делроем и ничего толком не делала. Поверенный, прекрасно справляясь с расследованием собственными силами, доказал свою компетентность и надежность. Очень хотелось обвинить его в том, что он демонстрирует спутнице, насколько она бесполезна. Но если исполнитель действительно хорош и не нуждается в помощи посторонних, то это ведь только ему в плюс. Радоваться нужно, что удалось найти такого солиситора. А Джейн злилась. Очень сильно. Она не привыкла чувствовать себя обузой. «О чем вы задумались?» — неожиданно спросил Делрой, и мисс Стэнли, опомнившись, растерянно на него посмотрела. «О том, что моя помощь графу не так уж и нужна», — ответила она честно. Мне кажется, вы и сами сможете спасти лорда Сейморского и от виселицы, и от тюрьмы. Уверяю, он будет очень вам признателен». «Ну, может, все и к лучшему», — заметил мужчина, улыбаясь Джейн одними глазами. «Такой девушке, как вы, не место в доках или в любом другом районе Восточного Ландерина. Однако я хочу пригласить вас составить мне компанию в более подходящем месте. Что скажете?» «О чем вы?» — удивленно приподняла брови мисс Стэнли. «Не хотите поужинать со мной, например, в Критарионе?» «У вас есть на это время?» — спросила Джейн, стараясь не выдать раздражение. Еще не хватало, чтобы Делрой решил, будто имеет право за ней ухаживать. «Я всегда готов найти пару часов для ужина с очаровательной леди. Предпочитаю, что вы потратили их на поиск доказательств невиновности лорда Сейморского. От этого зависит его жизнь. Потом, если графа оправдают, я с радостью приму ваше приглашение». «Вы так заботитесь о нем», — заметил Делрой. «Граф мой постоянный клиент, весьма щедрый притом. Разумеется, я забочусь о его интересах, как, впрочем, и вы», — парировала его замечание Джейн. «Скажите, мисс Стэнли, понимаю, вопрос несколько нескромный, но все же, помолвлены ли вы с кем-либо? Я пытался навести справки, но ничего не вышло. Вы удивительно загадочны. Появились словно из воздуха. Все принимают вас за миссис Вульф из Далриада. Но, как уже говорилось, с этой выдающейся женщиной я хорошо знаком. Раз граф Сейморский вам доверяет, не буду пытаться выведывать ваши тайны, но хочу лишь спросить, позволено ли мне ухаживать за вами?» «Ухаживать?» Мисс Стэнли резко остановилась, услышав эти слова. «Ухаживать? Иногда ярость бывает холодной, но пощечину отвесить очень хотелось. Этот простолюдин, что же, решил, если она ведет себя довольно свободно по сравнению с другими женщинами, то с ней позволено пытаться зайти дальше обычного общения? Она не была наивной дурехой и хорошо понимала, что такие люди, как Делрой, не женятся не пойми на ком. Раз он не знает, кем является мисс Стэнли, значит, рассчитывает, что она согласится быть его любовницей». «Вас удивляет мое желание ухаживать за вами?» — спросил Делрой. «Вы очаровательная женщина». «Вот как?» — голос Джейн звучал вкрадчиво, предвещая бурю. «И насколько же я очаровательна, как ни одна другая женщина из тех, кого я встречал». «Неужели именно так?» Похоже, наглец и впрямь не понимал, с чем играет. «Тогда позволено ли мне поинтересоваться, какую цель вы собираетесь преследовать своими ухаживаниями?» «А какую цель можно преследовать, ухаживая за очаровательной девушкой?» — невозмутимо ответил Делрой. «Боюсь, вам придется отказаться от своих намерений, господин Делрой». В голосе девушки прозвенел металл. «У меня есть жених». «И он спокойно относится к тому, что его невеста посещает сомнительные места и заведения в компании постороннего джентльмена?» «У вас очень странный жених, мисс Стэнли. Боюсь, он недостаточно хорошо относится к своей невесте». «Каким бы ни был мой нареченный, мистер Дерлрой, он совершенно точно не предложит мне ничего недостойного». Мужчина отвел взгляд, потом неожиданно улыбнулся со снисходительностью, словно говоря: «Ничего иного от вас я и не ожидал. Знаете, мисс Стэнли, почему меня не привела в восторг мысль пользоваться услугами женщины-сыщика в вашем лице?» — спросил он. «Потому что вы такой же, как и все, считаете женщин ни на что не способными? Джейн не просто было держать себя в руках, но этот человек, несмотря на свой невыносимый характер, казался ей интересным и вызывал некоторое уважение, что слегка упрощало задачу». «Вовсе нет. Я имел удовольствие работать с миссис Вульф. И поверьте, она редкий профессионал, чего нельзя не признать. Но у вас с ней есть очень важное различие». «И какое же?» «Она была замужем. Ей довольно много лет, и она не витает в романтических облаках, чем грешат девушки вашего возраста. В моих словах вы услышали оскорбление и непозволительный флирт, но не услышали главного. Я пригласил вас в Критерион. Этот ресторан фигурирует в нашем деле, и, очевидно, его посещение может оказаться полезным для расследования. Поверьте, я хорошо знаю свое место и не склонен волочиться за каждой юбкой. Ваша честь от этого визита не пострадает, можете не сомневаться. Однако, если вам угодно, можете уделить внимание своему жениху или каким-либо другим личным делам. Думаю, вы уже убедились в том, что я вполне способен работать и без посторонней помощи. Джейн покраснела. Ей хотелось провалиться под землю от стыда. Надо же было попасться в такую глупую ловушку. Делрой ее проверяла, она... Что ж, мистер Делрой, мне жаль, что я усомнилась в вашей порядочности, ответила Джейн, с трудом возвращая себе самообладание. Разумеется, я схожу с вами в Критерион. Однако попрошу впредь более четко формулировать ваши планы и цели. Мне приходилось сталкиваться с очень разными людьми, и для некоторых из них ваше предложение могло оказаться в порядке вещей. Но мы с вами, кажется, шли на Лоцманскую улицу. И уже почти на месте. Делрой великодушно позволил ей замять возникшую неловкость и не стал настаивать на дальнейшем разборе ситуации. Стремясь успокоиться, мисс Стэнли торопливо пошла вперед по улице, не особенно понимая, куда именно идти, но спутник быстро догнал ее и, держась на почтительном расстоянии, принялся направлять. Он все время был рядом, готовый подхватить девушку, если она поскользнется, но при этом руку уже не предлагал. Джейн по-прежнему ругала себя последними словами и клялась, что никогда больше не позволит поймать себя на подобную уловку. Поглядывая на Делроя, она все пыталась и пыталась вспомнить, где же Джеймс мог встречать этого человека. Воспоминание успешно ускользало, не позволяя даже приблизиться к разгадке. Потом Джейн стало холодно, она зябко поежилась и только тогда поняла, что непрохладный речной ветер стал тому виной. Ледяное дыхание вечности играло с ней в догонялки. То пропадало, то игриво ерошило волосы, скрытые шляпкой, то касалось шеи. Мисс Стэнли спрятала руку в карман и нащупала рукоять пистолета. Осторожно повернулась к спутнику. Угроза шла не от него. Делрой казался мрачным и был всецело погружен в свои мысли. Прислушавшись, Джейн услышала тихие шаги за спиной. Кто-то шел за ними. Девушка дотронулась до руки поверенного, тот удивленно вскинул голову, не понимая, с чего вдруг мисс Стэнли сменила гнев на милость. Пришлось слегка симпровизировать. «Аллен», — обратилась она к нему по имени, зная, что это обязательно насторожит Делрая, — «давайте оставим позади возникшее недоразумение». Она выделила голосом слово «позади» и осторожно указала взглядом, на какое именно недоразумение следует обратить внимание. Поверенный еле заметно кивнул, показывая, что понял ее, перехватил поудобнее трость. На мгновение Джейн даже показалось, будто она у него из числа боевых, но Делрой даже не попытался вытащить клинок, значит, предположение оказалось ошибочным. Вечность ненадолго отступила, но она все еще была где-то рядом. Девушка резко повернулась назад и заметила идущих за ними завсегдатая в пустой бочке, во главе с блохой. Остановилась, желая видеть их перед собой. «Мисс Стэнли, ну кто вас просил?» — процедил сквозь зубы Делрой, явно недовольный ее самодеятельностью. «А вы хотели бежать?» — сверкнула глазами Джейн. «Простите, неприучено. Если бы вы были мужчиной, я женщина, придется с этим смириться», — успокоила его девушка. «О, блоха! Еще что-нибудь вспомнил?» Отложив возмущение, но потом Делрой решительно задвинул мисс Стэнли к себе за спину и направился к веселой компании. «Ага!» — обрадованно оскалился рыжий, а его дружки захохотали. «Вспомнил! Точнее, подумал, что ты, похоже, все-таки из зажравшихся богачей!» просто косишь под простого работягу. А теперь давай сюда свой бумажник, поглядим, что в нем есть. Нечего вам, душегубам, заглядывать в восточный Ландарин. Живите в своих дворцах и не заходите на нашу территорию. А ты не мелочишься. Так иди, попробуй забрать мой бумажник», — с угрозой в голосе произнес Делрой. Джейн ахнула, наконец-то вспомнив, почему лицо поверенного показалось Джеймсу настолько знакомым. «А вы попробуйте, милорд, рискните». Прозвучали в ушах слова, сказанные таким же точно тоном и этим же самым голосом. «Не бойтесь, я буду лишь защищаться. Мне хорошо известно наказание, положенное за нанесение побоев обладателю титула, так что вам некого опасаться, кроме себя самого». На лице мисс Стэнли появилась зловещая улыбка Джеймса, от которой у иных его знакомых в жилах стыла кровь. К счастью, в этот момент на девушку никто даже не смотрел. Семеро грабителей встали полукругом напротив Делроя, напоминая волков, загоняющих лань. Жаль, не знали эти волки, что, напав мигом, поменяются ролями со своей жертвой. А Джейн знала. Теперь точно знала. На улице мусора было предостаточно, так что найти взглядом подходящий обломок палки труда не составило. Скорее всего, когда-то он был чьей-то метлой, но спасибо Томасу, Джеймс умел обращаться не только со шпагами и пистолетами. Заприметив подходящее оружие, Джейн, тем не менее, с места не сдвинулась. «Зачем? Пусть для начала эти болваны начнут драку. За жизнь Делроя девушка теперь не беспокоилась». Вечность затаилась поблизости, но пока ее ледяное дыхание ощущалось не так уж сильно. Компания во главе с Блохой нападать не спешила. Жертва их не боялась нисколько. Инстинкты говорили, что это неспроста. «И долго мы так стоять будем?» — поинтересовался Делрой, переходя с деревенского акцента на более привычное для аристократов произношение. «У меня, господа, времени не так уж много. Желаете получить деньги? Извольте потрудиться». Скорее всего, именно это однозначное свидетельство принадлежности Делроя к высшему обществу помогло грабителям решиться. Первым напал тощий тип со слезящимися глазами. В руке у него был зажат нож, но трость поверенного с такой силой ударила висельника по руке, что одним ушибом дело явно не обошлось. Взвыв на высокой ноте, тощий мгновенно забыл о своих намерениях и согнулся, баюкая сломанную конечность. Он выбыл из строя, но зато подтянулись его оставшиеся собратья. Теперь Делрой вынужденно отступал, не позволяя грабителям зайти к нему со спины. Трость с бешеной скоростью гуляла по головам, рукам и ногам. Увы, на такие же мощные удары, каким был первый, у поверенного уже не хватало времени, поэтому пока он довольствовался тем, что раскидывал нападающих в разные стороны очень скупыми, но до предела выверенными движениями. Убедившись, что мужчины заняты дракой, Джейн подняла метловище и довольно улыбнулась. Палка оказалась крепкой и увесистой. Один из грабителей наконец-то скумекал, что пора заняться мадамой, и сунулся к ней. Сделав испуганное лицо, мисс Стэнли подпустила его поближе, а потом, ловко увернувшись, сделала вид, будто убегает. Мужчина бросился ее преследовать, но, оказавшись за спинами нападающих, Джейн резко развернулась, и жертва превратилась в охотницу. Получив сильный удар в живот, любитель женщин сложился вдвое пополам, и тут же на его голову обрушился еще один удар. Отправив своего преследователя отдыхать, мисс Стэнли занялась диверсиями. Лицо ей следовало беречь, поэтому вместо того, чтобы подключиться к рукопашной, она просто нападала со спины. Совершенно не по-джентльменски, зато быстро и эффективно. С другой стороны, Джейн ведь и нельзя было назвать джентльменом, а женщинам позволено многое. Во всяком случае, никакой кодекс не запрещал благородной леди избивать грабителей обломанным метловищем. Что лицом к лицу, что заходя с тыла. Драка закончилась быстро. Кто-то из висельников катался по земле, кто-то лежал без движения. Рыжий, размазывая по лицу кровь из сломанного носа, отползал подальше от Делроя, но поверенный был занят демонстративным приведением в порядок своего костюма. На темной ткани теперь появились следы пыльных ладоней и даже кое-где грязь. «Мисс Стэнли, надеюсь, они вас не испугали?» Вопрос звучал как некая формальность. «Конечно, испугали», — сообщила девушка, пристально глядя на дрожащего блоху. «Но, простите бога ради, повременю с падением в обморок. Очень уж здесь грязно». «Понимаю ваше нежелание. А не обчистит ли нам их карманы в качестве компенсации?» — предложил Делрой. Джейн недоуменно воззрилась на него, ошарашенная подобным предложением, но поверенный выглядел серьезным, как обычно. «Эй, блоха!» Он подошел к рыжему и склонился над ним. «Деньги гони. Будет тебе урок на будущее, чтоб не жадничал». Грабитель дрожащими руками извлек из кармана кучу скомканных бумажек. Похоже, там было больше 7 кингов. Без тени сомнения Делрой забрал у него все и убрал в свой бумажник. «Благодарю», — сказал он рыжему. «Видишь, и от таких, как ты, есть польза. Пойдемте, мисс Стэнли, нам, пожалуй, пора поторопиться». Джейн уже почти успокоилась и потеряла бдительность. Она хотела шагнуть к Делрою, но вечность ударила в спину шквалом ледяного ветра, который проморозил все тело до самого сердца. Рука почти мгновенно выхватила пистолет. Шаг в сторону, даже не задумываясь, разворот и подсечка. Эти движения, спасибо Томасу, были отработаны до полного автоматизма. Пропустить вперед споткнувшегося здоровяка с ножом, а потом приставить Деринджер к его спине, на все ушло не больше 2 секунд. «Нехорошо, очень нехорошо», — прошипела она, злясь на собственную беспечность. «Хорошо, очень хорошо», — в тон ей произнес поверенный. «Теперь вы выступили вполне умело». Подойдя к ним, Делрой ребром ладони нанес 1 короткий удар по шее здоровяка, отчего тот, как подкошенный, рухнул на мостовую. «Пусть отдохнет немного. А вы, возможно, не так уж и безнадежны», — заявил поверенный. Эта скупая похвала порадовала Джейн. Но, тем не менее, всю оставшуюся дорогу девушка размышляла над странным поступком солиситора. Ей претила даже сама идея прикасаться к деньгам, принадлежащим блохе. Но, с другой стороны, наверное, проблема в том, что Делрою в жизни приходилось нуждаться. В его семье каждая монетка была на счету. Или, возможно, он опять проверял мисс Стэнли на брезгливость, но умение извлекать выгоду из мелочей понять так и не удалось. Лавка скупщика была по дороге к особняку графа Сеймурского, что не могло не радовать. Джейн уже не на шутку нервничала по поводу своей долгой отлучки. От волнения начала кружиться голова, то и дело наваливалась непривычная слабость, словно от потери крови или при болезни. Оставалось лишь надеяться, что у старого Альфреда им не придется задержаться, а после этого мисс Стэнли сможет вернуться домой. Очередное темное помещение, копоть на стенах, старая мебель, грязные окна, затхлый запах болезни. Скупщик краденого был стар и сильно нездоров. Держась за поясницу, он вышел к посетителям. «Чем могу быть полезен?» — прохрипел он простуженно. «Меня интересуют часы», — ответил Делрой. «Дорогие часы, которые принес вам некий блоха между 23 и 24 марта сего года». «У меня ничего нет. Не понимаю, о чем вы?» – забормотал старик. «Мы не из полиции, и нам действительно нужны эти часы. Не волнуйтесь, вы нас не интересуете, как и блоха. Более того, готов заплатить вам 5 кингов просто за то, чтобы посмотреть на эту вещицу». Скупщик подвигал челюстями, словно что-то разжевывая. Потом вышел из-за прилавка, обогнул посетителей и выглянул на улицу. Сложно сказать, что он там высматривал, но, вернувшись, закрыл дверь на ключ и полез в маленький старый шкаф, стоявший в углу лавки. Открыв дверцу, старик вытащил большую книгу и, бухнув ее на стол, вставил в правый глаз треснувший монокль. 23 или 24 марта, бормотал он, листая страницы с рядами ровных записей. 23 или 24 марта. Блоха. Часы. О, вот. Скупщик хлопнул рукой по нужной странице. Совсем запамятовал. Давайте свои 5 кингов принесу вашу вещицу. Она все еще здесь. Не хотите ли приобрести? «Для начала мы желаем посмотреть, о чем именно идет речь», — заявил Делрой, выкладывая на прилавок банкноту, но не отдавая ее старику. Переваливаясь, словно утка, Альфред скрылся в недрах своей лавки и вернулся лишь спустя несколько минут. «Нашел. Держите». Забрав обещанные деньги, он положил перед посетителями золотой хронометр. «Хорошая и дорогая работа. Обратите внимание, что это не просто часы. В них встроен миниатюрный артефактный светоч, который позволяет смотреть время даже в темноте, не требуя от хозяина сколько-нибудь заметного количества энергии. Ай, но здесь ведь какие людишки? Пропащие. Где покупателя возьмешь? Хотел уже снести ювелиру и продать по цене золото, чтобы расходы, значит, купить». А ежели они вам нужны, то за 200 кингов так и быть уступлю. Но думайте быстрее, сам видите, дела у меня идут не очень, нет резона хранить бесполезные вещи. С бьющимся сердцем Джейн посмотрела на часы и схватила их раньше Делрея, перевернула и... «Вот ваши 200 кингов», — произнесла она, доставая именную чековую книжку и игнорируя сердитые взгляды поверенного. «Мистер Делрой, мне нужно немедленно возвращаться домой. Поймайте кэп!» Старый Альфред, рассказывая про артефактный светоч, сам о том не подозревая, объяснил причины недомогания Джейн. Подаренный Томасом амулет работал уже больше 2 часов, черпая ее энергию. Следовало как можно быстрее избавиться от него, чтобы не пришлось потом еще несколько суток лежать пластом. С подобного рода артефактами шутки были плохи. Получив часы, девушка заторопилась к выходу. «Мисс Стэнли, что-то случилось?» — догнал ее Делрой. «Я вспомнила о важном деле», — ответила Джейн, выходя через услужливо распахнутую спутником дверь. Поверенный кивнул, не став вдаваться в подробности. «Быть может, пока мы ищем кэп, вы расскажете, почему так поспешно выкупили часы?» — потребовал он. «Расскажу», — успокоила его девушка, оглядываясь по сторонам, по дороге к дому. Им пришлось пройти вдоль пирса к добротному 5-этажному зданию с каменными львами, охраняющими парадный вход. Там же стояли монашки из христианской миссии Восточного Ландерина. Они собирали пожертвования в пользу сиротских приютов. Вытащив бумажник, Делрой высыпал в коробку для подаяний все деньги, реквизированные у блохи, и, не дожидаясь благодарности, устремился к пустующему кэбу неподалеку. «Вы приятно удивили меня», — заметила Джейн, когда кучер хлестнул лошадей и коляска затряслась, подскакивая на разбитый мостовой портового района. «Чем же, мисс Стэнли?» — поинтересовался Делрой. «Я все никак не могла взять в толк, зачем вы отобрали деньги у рыжего грабителя». «Он их не заработал». Судя по выражению лица, поверенный не пришел в восторг от похвалы и поспешил перевести разговор на другую тему. «Вы обещали объяснить, зачем купили часы. Взгляните на них внимательно», — предложила Джейн, передавая свой трофей. Некоторое время Делрой внимательно разглядывал хронометр, потом постучал по гравировке на крышке. «Вы, вероятно, об этом?» На золотой поверхности были инициалы «А.Т». Точка и дата. 25.05. Девушка кивнула. «И вы знаете, кому могла принадлежать эта вещь?» — догадался поверенный. «Да. Мне хорошо известен ее хозяин. И этот человек почти наверняка является сообщником призрака. Второй убийца. Тот, который высокого роста». Джейн сказала это шепотом, наклонившись поближе к Делрою. У него есть все основания ненавидеть лорда Сеймурского. Так кто же это? Альфред Такер, бывший управляющий графа. Эти часы были подарены ему на один из дней рождения. «Дорогой подарок», — заметил Делрой. «Благодаря Такеру в тот год было заключено несколько очень крупных сделок», — пояснила Джейн. «Так что эти часы он с лихвой заслужил. Не займись воровством, до сих пор бы получал свое немаленькое жалование. Но есть такие люди, которым всегда мало того, что имеют». «А вы к таким людям не относитесь?» — уточнил поверенный. «Боюсь, я вряд ли смогу украсть то, чего действительно хочется», — уклончиво ответила мисс Стэнли и замолчала, не желая вдаваться в подробности. Когда кэб выехал из доков, Джейн обратила внимание на небольшие скопления людей. Человек по 10 или 15. Больше всего их было рядом с дешевыми забегаловками, на которые указывали вывески, порой написанные с ошибками. Мисс Стэнли не слишком разбиралась в жизни восточного ландрина, но ей показалось странным такое оживление. «Мистер Делрой, разве сегодня какой-нибудь праздник?» — спросила Джейн, стараясь замаскировать свое незнание простым любопытством. «Нет. С чего вы взяли?» — отозвался поверенный. «А эти люди рядом с барами и питейными, разве их не слишком много и не слишком ли возбужденно они что-то обсуждают?» «Странно, когда вы, столь осведомленная о делах графа Сеймурского, задаете мне подобные вопросы», — заметил Делрой. «Во всех газетах трубят, что восточный ландрин взбудоражен произошедшими убийствами. Вот вам свидетельство истинности этого утверждения. Пока люди собираются маленькими группами и горячат друг другу кровь рассказами о зверствах аристократов, но через пару дней, если ничего не изменится, они начнут громить дома близлежащих районов, где живут люди среднего класса. А там, глядишь, доберутся до западного Ландерина или даже Сити». Как раз в этот момент, завидев кэб, какой-то оборванец, пуще всех жестикулировавший у длинной вывески с очередной безграмотной надписью «Наливаем всем», бросил камень в сторону кэба. Тот глухо ударил о стойку и упал на мостовую. Кучер разразился бранью и хлестнул кнутом, пытаясь наказать буяна. Раздался крик, люди заволновались, кто-то даже побежал за кэбом. Джейн заметила, как сжались пальцы Делрая на навершии трости. Но все обошлось. Еще пара камней ударилась о повозку, и этим все и ограничилось. Оставшуюся дорогу до конторы Максвелла кэбмен ворчал и божился, что пока возмущения не утихнут, ноги его не будет в восточных трущобах. Они почти добрались до места, когда висящий у Джейн на шее амулет связи начал тихо гудеть и вибрировать. Девушка поспешно извинилась перед Делроем, судорожно вцепилась в артефакт и закрыла глаза. Вызов был от доктора. «Мисс, вам лучше как можно быстрее вернуться домой. С вами пытался связаться мистер Кавендиш. Он был взволнован и удивительно настойчив. Возможно, что-то случилось в Райли». Отвечать Джейн не стала, лишь кивнула и отпустила амулет. Поймав вопросительный взгляд Делора, она пояснила: «Встреча. Мне нужно торопиться. Вы, конечно, можете пойти навстречу в этом платье, но вряд ли это разумно», — заметил поверенный, глядя на испачканный подол спутницы. «Да, конечно», — проговорила она. «Если позволите, я сразу поеду к себе домой. А одежду из вашей костюмерной велю почистить и отправлю обратно со слугой. С кэбменом расплачусь сама». «Последнее ни в коем случае». Тон Делрой не допускал никаких возражений. В этот момент они как раз остановились перед зданием, в котором размещалась контора Максвелла. Попрощавшись и напомнив про визит в Критерион, молодой поверенный покинул повозку, расплатился с кучером за поездку и попрощался с Джейн. Еще один вызов от доктора застал девушку уже на полпути к спальне Джеймса, когда она, отключив, наконец, проклятый артефакт, спешно возвращалась к себе. «Мисс, к вам пришел инспектор Стрикленд», — тут же сообщил врач. «Он настаивает на встрече с вами. Я сказал, что вы плохо себя чувствуете, а потому с утра не покидали спальню. Но он велел вас разбудить и привести к нему. У вас не больше 10 минут». «Скоро буду на месте. Проследи, чтобы меня еще 5 минут не тревожили», — ответила ему Джейн. «Переоденусь и выйду». «Хорошо, мисс», — обрадовался доктор.